Глава 25. Вайга. Гости, заметив хозяина дома и его спутницу, поднялись. Иф и Мажанна расплылись в улыбках, когда по знаку князя во главе стола поставили еще одно кресло. «Сегодня был трудный день», — произнес хранитель, показывая своим примером, что можно сесть. «Поход за врата выдерживает не каждый, особенно если на плечах возжелавшего изменить прошлое лежит тяжкий груз. Король Делерис V с честью перенес трудное испытание. Хвала ему за то, что он до последнего не отказывался от своей мечты вернуть жизнь тем людям, что полегли на поле брани по его вине». «Вот так, оказывается, хранитель трактует желание короля Свардии изменить итоги войны». Карл Виру развернулся к князю всем телом. Взлетевшая бровь, как знак деланного удивления. «Молчи, пожалуйста, молчи!» — молили глаза сестры. Но старший брат, смелость которого поддерживали винные пары, и не думал отступать. «Вы в каждом герое войны видите что-то хорошее или пытаетесь нам замазать глаза? Мол, все потуги короля доползти до врат — ничто иное, как забота о тех, кто погиб из-за его амбиций. Так почему же он в итоге отказался?» Свардийцы зашевелились, руки некоторых потянулись к оружию. Алисия взволновалась за жизнь братьев. При любом раскладе они пребывали в меньшинстве. У побледневшего Юлика широко распахнулись глаза, тогда как старшие, наоборот, набычились, готовые пружинами сорваться с мест. В воздухе запахло хорошей потасовкой. Но хранитель вытянул ладонь, и гости замерли. Лиса на себе почувствовала, что князь применил магию. Навалилась такая лень, что любое движение требовало героических усилий воли. «Всякое событие предполагает несколько исходов», — спокойно продолжил Свеерит. «Врата не только хранят прошлое, но и способны показать, чего избежал просящий. Королю Свардии не понравился ни один из вариантов». «И что же там было?» Советник Делериса нагнулся вперед, чтобы ловить каждое слово владельца хрустального замка. «Я должен понимать, как вести себя с сюзереном». Он увидел смерть. Еще большие жертвы со стороны населения Свардии и свою гибель. «Да...» Советник откинулся на спинку кресла. «Уж кому как не ему понимать, что не разбей сосед короля в Шанденском сражении, тот пошел бы дальше, все больше увязая в войне. Действительно, остановить его смогла бы только смерть. Поверьте, высший заботится о нас». Хранитель перевел взгляд на Карла, лицо которого искажала кривая усмешка недоверия. «Провидение из всего множества исходов одного и того же события выбирает самый щадящий. И если бы вы, лорд Виру, несколько лет назад не отдали деньги проходимцу, снарядившему в плавание прогнившие корабли, то сейчас на вашей могиле росла бы трава по пояс. Да-да, я полюбопытствовал, раз уж пришлось побывать за вратами». «А я?» — средний брат сверкнул глазами. «Если бы старшего ожидала погибель, то именно он, Стефан, унаследовал бы состояние Виру. Что было бы со мной?» «Вас казнили бы за братоубийство. Доставшиеся от отца деньги жгли вам руки. Так что хорошо, что у вас их просто выманили». «О, и тогда уже я становился единственным наследником», — удивился поворотом судьбы Юлик. «Вот уж. Жалеешь, что высший просчитался?» Зло огрызнулся Карл. «Нет, но я бы заботился о сестре и наших вассалах однозначно лучше. Только о том и жалею, что не могу помочь людям, видящим в нас защиту». «Забота о твоей сестре, Юлик, теперь полностью на моих плечах. А выкуп за нее поможет роду Виру вернуть былое величие. Сегодня Алисия дала согласие на брак со мной». «Да, я дала?» Лиса подняла глаза на улыбающегося хранителя. «Но ты же приняла от меня кольцо». Князь взял невесту за руку и наклонился для поцелуя. Только слепой бы не заметил то самое кольцо. Чей-то взгляд ожег холодом, и Лиса интуитивно посмотрела в ту же сторону. «Вайга!» Она даже не скрывала ненависти. Ее пальцы смяли скатерть, и приборы звякнули, потеряв устойчивость. «Я боюсь твою ведьму», — шепнула Лиса хранителю, прижавшему губы к руке невесты. «Не бойся». Князь говорил тихо, чтобы его слышала только она, и не смотрел на Вайгу, оказавшуюся врагом, а не другом, как он считал долгие годы. История с Гражиной никогда не должна повториться. Ведьма не дала им ни шанса. Хорошо, что Фрост открылся. И хорошо, что он молодеет, находясь в обществе леди Мажанны. Иначе пришлось бы решать дилемму — оставлять при себе ведьму-предательницу или лишиться друга. Свейрет принял решение, как только услышал о подлости Вайги. Сегодняшний день — ее последний день в Закряжье. Она возвращается в Эбью. «Ты прогонишь ее?» Алисия не могла скрыть удивление. «А как же ты отыщешь меня в следующий раз? А вдруг опоздаешь, и я вновь выйду замуж и рожу кучу детишек нелюбимому супругу? Или состарюсь и умру в одиночестве, так и не встретив своего суженого?» «У Вайги есть вполне приличная замена. Ведьмак, способный предсказать, где тебя искать». «И кто он?» «Тот самый мошенник, что пытался заполучить тебя на перевале. Иногда полезно просто поговорить с людьми, без пыток и крови». «О, вполне достойные люди помогают тебе не остаться холостым. Он, во всяком случае, не воспылает ревностью». «Но я все равно беспокоюсь. Посмотри, она сейчас сдернет скатерть со стола». Хранитель быстро перевел взгляд на Вайгу, уже не владеющую своим лицом. «Плохо. Жаль, что я не успел поговорить с ней раньше». Князь тяжко вздохнул и, подозвав одного из слуг, что-то шепнул ему. «Что? Что ты ему сказал?» Алисия, не замечая того, не хуже Вайги сминала скатерть. «Он пригласит ведьму на разговор со мной. Ничего, если я оставлю тебя одну?» «Разве я одна? Здесь мои подруги и северные лорды. Мы славно проведем время». Вайга дернулась, когда над ней склонился слуга. Взгляд, способный испепелить, метнулся от Алисии к хранителю. Князь поднялся, кивнул тем, кто заметил его уход, и двинулся к двери. Ведьма, обойдясь на этот раз без шума и демонстративного швыряния стульями, мышью скользнула за Свейридом. Чувствует, что разговор будет серьезным, раз уж хранитель прервал ужин. Гости будто только и ждали, когда уйдут эти двое. Часть из них, и в первую очередь подруги, поспешила к Алисии Виру поздравить с официальным обручением. Другие более не сдерживали себя. Вино полилось рекой. Свардийцам было что отметить. С горечью поражения их короля, не сумевшего вернуть власть над половиной королевства, соседствовала радость, что подданные Делериса избежали более страшной участи. Братья Виру же, узнав иной исход своей жизни, притихли и набирались хмеля молча. Алисия, правда, забеспокоилась, что налили и Юлику, но, вспомнив, что ему 18, и скоро он сам превратится во владельца дома и семьянина, укорила себя за роль наседки. А вскоре щебетанье подруг, спешащих поделиться последними новостями, и вовсе отвлекло от тревожных мыслей. «Я получила письмо от принца. Подожди, дай расскажу, как прошло мое свидание с Фростом. Он просто душка». Вайга шла за хранителем и вспоминала тот день, когда увидела его впервые. Дрова, сдобренные сивухой, трещали так, что казалось, это боги где-то там наверху щелкают орехи. Хворост, как зачинатель костра, уже прогорел, и окрепший на смоляных полежках огонь подбирался все ближе к босым ногам. Искры уже поганили край юбки, оставляя на ней круглые проплешины. Ныли плечи и запястья, насильно притянутые к позорному столбу веревками. Дергало заплывший правый глаз, а левый, еще способный видеть, слезился от дыма. Однако ведьма силилась сверлить им свиное рыло градоначальника, чья ухмылка доставляла ей боли куда больше, чем лизнувший мизинец огонь. Нет, ей еще хватит сил свернуть ему шею. Последний миг жизни колдуна весьма опасен, и хорошо, что хряк об этом не знает. Она постарается прилюдно ему отомстить. Вайга закрыла глаза и зашептала проклятие. «Что она говорит? Что?» — забеспокоился градоначальник. «Надо было заткнуть ей рот кляпом!» «Глупый!» — ведьма прервала речитатив, чтобы набрать в легкие дымного воздуха. «Хоть за шеей! Не обязательно произносить проклятие вслух, чтобы оно исполнилось!» Первой почувствовала неладная супруга градоначальника. Ей вдруг сделалось холодно, и изо рта пошел пар. «Люди? Да что происходит?» Ведьма и сама удивилась силе проклятия. Открыв глаза, Вайга ожидала увидеть фантом, свое подобие, которое вцепится в жирную шею сластолюбца. Ведь она, грязная девка, посмела ему отказать. До момента, когда лорду Ессуру вздумалось расстегнуть штаны, хряк восхищался ее красотой, даже силился цитировать стихи. А как только Вайга рассмеялась, не могла не рассмеяться, до того неожиданно коротким оказался его жезл. Рассвирепел. Выгнал бы девку за шеи после недели тюремного заключения за неподобающее поведение и на этом успокоился бы. Так нет. Решил утешиться в объятиях другой. Тут ты обнаружил, что недомерок не снес оскорблений и больше не подчинялся желаниям хозяина. Шли дни, постель со всем усердием грели женские тела, то и сразу два, но жезл обретал твердость лишь в одном случае, когда хозяину хотелось отлить. «Говори, тварь, что ты сделала?» Удар в глаз ошеломил. Вайга и не думала прятаться. Она свое отстрадала, ублажая главу стражи, вполне себе приличного человека, если не считать того, что и он был скован брачными узами. А тут вдруг вытаскивают во двор за волосы на потеху всем соседям. «Так ей надо, стерве!» Это порадовало поддержкой жена мясника. Ее давно злило, что супруг с Вайгой ласков. Разве же можно стерпеть, что мясо ей доставалось без костей? Всем хоть одну косточку, но подсунет. А этой раскрасавице самое лучшее — парное. Ведьма она, истину говорю, как-то воду у моего забора выплеснула, а утром брюхатая буренка пустой оказалась. «Ого!» — удивился кузнец. «Так вот, кого за бесплодие моей Машуты нужно винить. Навила ее!» Эх, зря народ не открыла тогда. Думала, пошумят и разойдутся. Свою ведьмовскую натуру Вайга крепко прятала. В Эбилле колдунов не жаловали, после того, как они полста лет назад чуть на трон не сели, околдовав вдовствующую королеву. А надо было соседям выдать, что корову просто пучило. Нечего скотину на задки ее дома выгонять. Сколько раз предупреждала, что та топчет посевы лечебных трав. Вот и подсунула ей пузырицу. А корова умнее некоторых. После этого Вайгины огороды десятой тропой обходила. А что до Машуты, так та сама не желала иметь детей от дурака с пудовыми кулаками. Намеревалась скопить деньжат, да убежать так далеко, где ее и с огнем не найдут. А с детем куда? Вечную ругань да побои терпеть. Вайга, да, виновата, понимая, что прерывает едва зародившуюся жизнь, готовила пускающие кровь отвары. «Смотри, еще один раз и навсегда пустой сделаешься», — предупреждала она, наблюдая корчи роженицы. Та полежит часок, оклемается и пойдет домой шаткой походкой. «Ведьма!» — взревел градоначальник. Вот тут все на свои места и встало. Опять тюрьма. Глава стражи, хоть тропку к Вайге и обновил, помочь отказался. «Слишком много доказательств его колдовства», — вздыхал он, застегивая штаны. «Лорд Ессур отправил людей к тебе на родину, а там скрывать не стали, что ты на воде колдуешь и даже взглядом ее замораживаешь. Его стараниями молва тебе до короля дошла, а у него разговор короткий. Костер». Вот тогда-то сердце у Вайги заколошматилось, словно она без остановки весь день бежала. «Как костер? А суд, где я все доказательства разобью?» «Угу. И расскажешь, с чего началась вражда между тобой и лордом Ессуром. Ему надо, чтобы в королевском дворе знали о его постельной немощи». «Нет, милая, не над тем человеком ты посмеялась. Прости, но ничем помочь не смогу». «А если побег?» Надежда еще теплилась. Чтобы из моей тюрьмы да сбежал кто? Нет уж, милая, я должностью рисковать не хочу. Прокляну, — попробовала последний довод Вайга. Удавлю, — спокойно ответил глава стражи. И вот теперь, окутанная дымом, со слезящимся глазом, занявшимся подолом юбки, ведьма уловила, что что-то в ее проклятии пошло не так. Где материализовавшийся фантом? Где визг толпы? Откуда этот холод, доставший даже ее, находящуюся в центре пламени? Как могла, опустила голову вниз и не поверила. Пламя билось внутри ледяных оков, так муха мечется, попав в бутылку. И ведь действительно не жарко. Вайга пошевелила пальцами ног. Ничего, не кусает пламя, а юбка вместо подпалин покрылась инеем. Народ заволновался, в попытке согреться начал бить себя по плечам и приплясывать. Нашлись смельчаки, что протянули руки к костру, но лишь еще больше закоченели. «Все она, ведьма!» — заголосили женщины. «Именем короля!» — взвизгнул хряк и затряс брылами, когда к необжигающему костру подъехали три всадника. И один, рыжий, спешившись и раскидав чадящие поленья, принялся отвязывать приговоренную. «Иди к чумазому!» — произнес седовласый и, легко махнув рукой, вызвал такой ветер, что тот разметал не только людей, но и скинул с трибуны градоначальника вместе с женой. Пока тот пытался подняться, путаясь в широких юбках супруги, всадников и ведьмы след простыл. Вайгу лечили долго. Она и не знала, что ноги как следует обгорели. До того в ней ненависть к градоначальнику клокотала, что боли не чувствовала. Дежурили у постели, сменяя друг друга. Сошли синяки, прежней красотой заиграло лицо. Вот тогда-то рыжий в нее и влюбился. А Вайга нос воротила. Сердцу ведь не прикажешь. А там за нозой сидел образ хранителя. О прежних подходах к мужчинам пришлось забыть. Ведьма понимала, что не с простыми людьми под одной крышей живет. Здесь блуда не простят. А ей не хотелось блудить. Разве рядом с князем можно? Им жила, им дышала. Но пришло время, когда он обратился к ней, мол, надо человечка одного отыскать. Как не помочь? Кинули в воду светлый волосок, что вместе с расческой свирит принес. «Не знаю, что за место», — задумчиво произнесла Вайга, видя ледяные горы, насквозь пронизанные норами. «Зато я знаю, это верченские рудники». Через неделю хранитель вернулся. Не один. «Знакомьтесь, моя невеста, Гражина». Вайга выла всю ночь, искусала подушку до лебяжьего пуха, но утром поднялась, причесалась, оделась во все новое. Достала из шкафчика купленное в деревне вино, поковырялась среди засушенных трав и стерла в порошок отобранный и высыпала в бутыль, пошептала, сначала заморозив, а потом разом оттаяв. Лорд Фрост даже не понял, когда успел выболтать все тайны. И о ключах, подробно описав, как те выглядят, и о вратах, в которые можно через замок попасть, и об избранницах. Те, единожды ступив за врата, больше не возвращались. Думала, выпроводив Гражину, выиграет время. А ну как разглядит в Вайге князь женщину. Ведь несравненно красивей нынешней невесты была. О том и на кухне, и в деревне шептались. Записалась Гражине в тайные подружки. Слушала о нелегкой жизни, давал советы, а сама тем временем искала ключи. Чумазый смилостивился, подсунул скоро. Это его ведь работа, козни строить. Но не вышло. Ушла Гражина, а хранитель вновь с запросом пришел. На этот раз ленту принес, шелковую, белую. Опустила ведьма ее в котел, повертела черпаком, нарочно не читая заговор, мол, не вышло колдовство. А королевский замок сам изо льда образовался. С досады стукнула по нему, а тот надвое раскололся, явив младенца в постели. «Принцесса Эварты!» — просиял хранитель. И еще на долгие годы Вайга была задвинута в угол. Князь, кроме жены, никого не видел. Вместе с ней старел. Поговаривали, что принцесса прожила не так долго, как некоторые его избранницы. Врали, наверное. Откуда свидетелям тому взяться? Однако по самой себе ведьма чувствовала, что давно бы в могиле лежала, если бы не врата. Или хранить их долгой жизни способствовал. Может, принцессе Виоле на роду было написано молодой умереть. Однако князь не дал безвременной смерти случиться. Кто знает. Но совсем Вайга отчаялась, когда он вороном к пигалице в замок Виру полетел. Ведьма сразу заметила, как среди седых черный волос вдруг пробиваться начал. Фрост и подсказал, что любовь хранителя молодым делает. Так значит, опять надежды никакой. Ударом под дых случилось предательство Фроста. Вайга уже привыкла, что тот по ней вздыхает. Вроде как и она при поклоннике. Захочет — поманит, не захочет — прогонит. Но и Фросту, оказывается, уже не нужна. В его бороде скоро седых волос не останется. Выходит, и этот влюбился. Она же помнит, каким ярко-рыжим Фрост был, когда ее на руках из-за обожженных ног носил. Ох, тоска, печаль! А годы-то уходят. Все труднее лицо держать. Магии на то тратятся немерено. А восполнить неоткуда.